Сегодня, иншаллах, будем проходить, уважаемые братья, насчет нескольких тем. Насчет табарруат. То есть, мы вчера проходили с вами сами первый. Это насчет долга. Насчет долга мы несколько раз уже проходили. То есть долг у нас является что? Долг является что у нас? Он какой часть входит? В каком части входит? У нас первая часть это отдал и деньги отдал, товар забрал. Или услуги отдал, деньги забрал и так далее. Муавазат называется. Отдаешь и берешь. Вторую часть у нас что? Мы вчера проходили. Нет, это все в одном. Вторую часть. Табарруат. То есть отдал бесплатно. Отдал бесплатно. Третья часть у нас что? Залог. Третья часть что у нас? Это компания. Компания. И разные компании мы проходили. Четвертая часть что это у нас? Аренда. Нет, аренда в первой. Четвертая часть у нас что это? Которые вчера проходили. Нет. Подтверждение таутикат. Подтверждение долга. Как мы подтверждаем наши долги. Пятая часть что это? Это вакиаля. Вакиаля что это? Поручительство. Это все пятерем заходит. Всем заходит. Вот это у нас пять часть фикха, который касается по торговле. Или по денежным вопросам. Фикх денежного вопроса. Вот он разделяется на пять частей. Первый это, который самый долгий мы проходили. Что это? Отдал и что-то забрал. Сейчас и потом проходили насчет, что? Компания. Компания. То есть вместе работаем где-то. Третий час проходили вчера, который утверждаем наш долг. Четвертый час сегодня, иншаллах, будем проходить. Это отдал что-то и не ждешь после этого ничего. Награда. А? Просто награда от Аллаха Субханаху ва Тааля ждешь. Первый у него что это? Первый из четвертой части, который называется табарруат, то есть бесплатно отдал что-то. Это самый большой, это является долг. В долг отдал. Когда мы в долг отдаем, мы какую-нибудь пользу ждем от какого-то человека или нет? Нет, не ждем. Просто отдал ради Всевышнего Аллаха, Субхану ва Тааля. Даже попросить у него можно, допустим, давай уж там мне что-то сделай, помоги мне. Можно попросить или нет? Если ты раньше у него не попросил, тебя нельзя попросить. А если раньше попросил, каждый день просто он сказал сегодня, давай отдай долг. Нет. Будешь просить то, что раньше просил, допустим. А больше просить уже ты не имеешь права. Потому что ты долг ради кого отдал? Только ради Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. Вот мы, значит, долго проходили, альхамдулилля. И у нас есть такое правило, как мы проходили же, когда в торговле есть там условия конкретные. Если какое-нибудь условие пропадет, значит, эта торговля является недействительным. Надо поправить его, надо исправить как-то, надо что-то делать так же. А у нас есть здесь такое правило, то что «Аль-джахаля фит-табарруат тугтафар». Правило такое, то что неизвестность разрешается, когда бесплатно отдаешь. А там неизвестность, допустим, аренда. Взял в аренду. Допустим, на год, на полгода, ну, может, полтора. Можно так или нельзя? Нет, нельзя. Допустим, там купил что-то. Да там купил, да. Что там? Сколько мешков там? 10-15 семян. Ага, сколько там? Давай за 1000 рублей все. Можно так или нельзя? Нельзя. А здесь Да там бери, сколько там есть, все бери. Подарок тебе. Можно так или нельзя? Можно, без никаких проблем. Не знаешь там, сколько у тебя лежат там, допустим, цемент мешков, мешков цемента, или не знаешь там, сколько у тебя лежат там, допустим, подарки и так далее. То есть в этом вопросе... Долг, конечно. Нет, долг мы уже проходили. Также в долг тоже что? Проблемы нету, допустим, отдал на месяц, на два месяца. Проблемы нет, так в общем. Поэтому же ученые говорят, алейкум ассалям. Между учеными есть, конечно, разногласия, но очень многие ученые говорят, как имам Ахмад и другие говорят, что это, что говорят, то, что долг, ты когда обязан его вернуть? В любой момент. Прямо сейчас. Если даже ты назначил время. Как имам Ахмад говорит, ты должен сразу вернуть, но раз обещал, надо выполнять обещание. Так-то ты сразу должен вернуть его. Но раз обещал, ты должен выполнять обещание просто. Поэтому здесь тоже проблемы нету. Если, допустим, опоздал, или до этого вернул, или что-то сделал там, проблем нету в долгах, потому что ты бесплатно отдал ему. И поэтому вот этот называется у нас хиба. Когда ты даешь, как называется, подарок. Подарок можно отдавать или нет? А? Хоть кому. Дарит, да. Без никаких проблем можно дарить. Не можно, нужно. Нужно, Абдус-Самаду нужно дарить. Хуком подарка, что является у нас? Хуком подарка. Бесплатно. А? Бесплатно. Хуком, положение его. Харам, ваджиб, мустахаб там и так далее. У него является положение мустахаб, то есть желательного. Подарок всегда он желательный. В основе он является желательным. Хорошо, как дается подарок? Почему он желательным является? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Тахаду тахаббу. Отдавайте друг другу подарки, вы будете любить больше друг друга. Вот, Ренат, что спишь? Поэтому это является у нас желательным. А как подарок дается? Это основа у нас, безвозмездно дается подарок. Дается подарок у нас, у него два варианта есть. Первый словами, а второй делами. Как словами? Допустим, ты говоришь, тот дом, который, квартира 48-я, это для тебя подарок. Ты же не можешь там чук, отдавать. Так же, это для тебя подарок. А? Потом там документы в конце концов отдаешь и так далее. А есть другой вариант, то что ты, не говоря ничего, берешь вот руками. Это тюбетейка, допустим. Все, ничего не говоришь и отдал. Это является... Но он же не обязательный акт. Да. А как тогда с квартирой быть, Султанова? Нет, не должен сказать. А? Не должен сказать. Поддержать? Нет. Не должен сказать. По своим нет. Нет. Ты-то понятно, а он оттуда поймет, что это подарок. Просто поймет. А он потом учиться будет, да? Он продаст, ты скажешь, идти на время дал. Это указывает, обычно на этом указывает что? Другие вещи, которые рядом с ним. Допустим, Дим праздник отдал. Понятно то, что? Как отдал ему, как подарок. Ну, телефон дал, это... позвоните, он сказал, подарок. Нормально. Это у нас два вида есть, уважаемые братья. Два вида есть. И вот это два вида, вот такие подарки отдаются. И у нас... как мы сказали, условия тоже есть. Кто подарит, кто подарок дает, у него тоже есть условия. Первый должен быть он, этот акль, то есть разумный и совершеннолетний. Или который до совершеннолетия, допустим, который он может дарить, допустим, маленькие вещи, которые как конфеты, как шоколад, как машины и так далее, маленькие и так далее. Второй, когда он дарит, должен со собственным желанием дарить. Если кто-нибудь заставляет, принуждение должен быть. И третий, то, что подарок должен быть, как мы знаем, в торговле халяль, разрешенный. То есть нельзя дарить харамные вещи. Как некоторые же спрашивают, там, у меня дубленка, которую я купил там из свиньи, можно я там подарю? А? Избавлюсь от нее. Меня же выбросить не... жалко, я лучше подарок отдам. Да, выбросить-то жалко, я там отдам подарок. Куртка, наверное, не дубленка. Куртка или дубленка, я разницы даже не знаю. Свиньи же шерсти нет. Свиньи шерсти есть. А если не мусульманин, то со свиньями не бывает. А если не мусульманин? Как Умар подарил, да. Шелковую одежду. А если не мусульманин, что делаешь с ним? Дарить можно не мусульманину? Как ты думаешь? А? А? Да. А что у нас, мы же сколько раз проходили в Рамадане? Что? Какое правило проходили? Закон Аллах для всех. Для всех его творения. Разницы нету. Разницы нету. Что тогда выбросишь? А он в основе харам, ты что будешь делать с ним? Сосед отдай. А если сосед завтра ислам примет? Отдай другому соседу. Так все ислам примут. Может, благодаря этой вещи он ислам примет. Поэтому в основе у нас является правило, что-что, то, что когда у нас религия Аллаха для всех миров, разницы нет у нас. Поэтому нельзя дарить те вещи, которые являются харамом. Нельзя дарить те вещи, которые являются харамом. Да, как, допустим, некоторые же там дарят, как называется это? Пианино. Сам принял, нельзя ему играть и так далее, там соседи отдал. Вот вам подарок хороший. Или баян. А? Нет, надо сломать. Да, а что там? Кто-нибудь возьмет, тебя грех будет. Да, хоть продуктом, хоть любым. Магазин всем. Вернуть нельзя? А? Магазин вернуть. Собаку откормить можно. Вот продукты можно, собак кормить. Четвертое условие. А в музее дать можно так? В музей нельзя. Он является харамом. Только можно его уничтожить. Четвертое условие у нас является что? То, что мы дарим. Вопрос. Чтобы этот, кому подарили, он должен принимать этот подарок. Если не принимает, тогда что считается? То, что ты подарок не дал. Допустим, ты кому-нибудь отдал там. Машина какой-нибудь. Вот бери, говорит. Нет, не хочу. Я не умею ездить, допустим, или у тебя машина там вложиться еще надо там, не знаю, сколько. Не принимаю. Или, допустим, если не принимает, это уже не является подарком. Тоже обязан он принимать. Судака 10 рублей не берут. А? Подожди, подожди. Подожди. И у нас есть еще пятое условие. Это является то, что когда даришь, он не должен быть подарок, который у него срок годности есть. Допустим, я подарил тебя на 3 дня. После 3 дня верни мне. Это уже не является подарком, потому что во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и во время джахилия был такой вещь, то, что они подарили свои дома, кому подарили? Подарили, допустим, другу. Пока я жив, это для тебя. Если я умрю, это верни обратно. Или если ты умрешь, ты будешь, это не будет твоим детям, а будет для меня. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям этого запретил, сказал, кто-нибудь так подарил, это будет для того, кому подарил. Поэтому нельзя делать что? Условие такое. И шестое условие у нас подарка, должен быть этот подарок безвозмездно. Безвозмездно. А если возмездно будет, это уже не является подарком. Допустим, один человек говорит, вот эта машина для тебя подарок за 160 рублей. Значит, это не подарок, это продажа и покупка. Просто он словами просто говорит там. Играет словами. Играет просто словами. Поэтому подарок должен быть безвозмездно. Безвозмездно. Вот подарки же дарят, допустим, жених родителям будущей жены дарит. Он же с каким-то неятом дарит. Да. Аллаху нам дарит. И если условие ставит, то что не условие ставит, а ждет какой-нибудь там от него выгода или возврат, возмездие. Тогда что? Это называется хибат тавар. Это называется, есть такой термин, то, что он дает, чтобы ему дали. Но ученые сказали, то, что он в основе является, сначала является подарок, а в конце является покупка и продажа. Это как раньше было, сейчас не знаю, есть или нет, раньше бедные люди пришли к богатым, там, разным там, которые сидят, главари и так далее, халифам и так далее, и во время джахлии тоже это было, то, что они дарили им что-то, допустим, молоко там дарит, что у него шерсть есть у него, что-то у него, которые там сами хорошие вещи, и тут уж смотрит то, что он подарил, и видит то, что он не просто так же дарит там, ему-то что-то надо, и ему деньги дают. И обычно больше дают, но просто они делают этого как-то красиво делают, то, что это для тебя подарок, он говорит, тоже это для тебя подарок. И здесь ученые говорят, то, что если с таким нетом дал, и тут не отдал, допустим, тебя, ты можешь возвращать. Ты можешь обратно верни, потому что у тебя нет такой был. А если нет, не был, это тогда уже нельзя возвращать, как пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал, если кто-нибудь возвращает своим подарком, что является, как собака там что делает? К своей рвоте возвращается. Поэтому подарку нельзя возвращать, если был не с таким нетом. Мне обычно таким нетом только дают для тех, которые там богаты, и для тех, которые ждет от них больше. Не знаю, сейчас есть такие вещи, нет, не знаю. И вот это у нас, уважаемые братья, насчет условий подарка. А подарок, как мы проходили несколько раз, то, что у него акт каким является? Авомейр. Да. Акт. Необязательный. Да, пока. До какого момента он не является необязательным? Пока не дал. Пока? Не овладел. Не оплатил? Не овладел. Пока не овладел. Пока не взял? Новый хозяин не овладел вещью. Новый хозяин не обладил вещью. То есть, пока не взял в руках, он является необязательным. То есть, допустим, ты говоришь, я подарил вот этот iPhone кому-то. Пока ты не взял, еще ты можешь? Передумать, сказать, нет, я ошибся. Я совершил ошибку. Похож на взятку. Подожди. Поэтому, уважаемые братья, а когда уже взял, ты не можешь вернуть уже. Ты не можешь уже обратно вернуть. И у нас есть еще важный вопрос. То, что, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе сказал, то, что ты и твои деньги принадлежат твоему отцу. Так же или нет? То есть, отец, если даже подарил кому-то, он может обратно возвращать. Или даже если не подарил. Допустим, у тебя есть коттедж, у тебя есть машина, у тебя есть работа, у тебя есть там все разные-разные вещи, фирмы и так далее. Он может все забрать и тебя оставить без ничего. Без ничего. Так то можно или нет? Получается. Сына получается? Не может. Да. Не может. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям также сказал, ты и твои деньги принадлежат, твои имущества принадлежат отцу. Пока на попечение, наверное. А? Пока на попечение, наверное. Не может. Это же взрослый человек. Если есть свои условия, да? А? Да, есть свои условия. А вы, кстати, ходят, пока не замужем? Да. Как это? Пришел, допустим, а? Сейчас бабаи слышали этот хадис? И давай. Нет, давай сюда, иди сюда, давай. Квартиру давай, машину давай. Да. Иди бомжуй. Ну, если я заработал, это все отца, это получается? Да. В чем нуждается, может взять, если у тебя излишки есть. У нас, уважаемые братья, здесь... Проходили же вроде мы это. Здесь есть несколько условий. Первое условие, чтобы не был вред для сына. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, нельзя вредить себя и других. То есть, если вред есть здесь, то нельзя. Допустим, у него стоит там коттедж, а без дома остается. Нельзя. Машин нужен ему. А он ты забрал. А если два машины стоит у него? Около дома. Один, а другой в гараже там только там по гостям едет. Можно. А если у отца тоже есть машина? Ну и все. Где машина будет? Две машины будет. Почему у тебя есть, а у него нет? А это у тебя вторая у жены. Если вреда нету, я же говорю, в гараже стоит. И по праздникам только ездит на нем. Он может забрать спокойно. А если отца нет, мама? Нет, мама нет. Это же мусульмане должны быть. Ну да. Первый. Второй. Условие является то, что нельзя брать. Отец не имеет права, если при смерти ребенка, сына или дочери, или при смерти отца. То есть отец сейчас умирает, чтобы там другим сыновьям и детям больше осталось там наследство. Говорит, твои все вещи, это принадлежат мне. Там, чтобы у него там 10 детей есть или не знаю там сколько. Чтобы это имущество они нормально делили, чтобы они тоже бедными не стали, чтобы какое-то что-то было, тогда нельзя. Или, допустим, умирает сын, или дочка умирает, угу. Твои все вещи это мои, тогда нельзя, перед смертью нельзя у обоих, когда смерть у обоих нельзя, потому что он, здесь у него, как называется, корыстные цели есть. Да. Третье условие. Это то, что нельзя, Исмаил Аби, нельзя забрать, чтобы отдавать другому другой ребенка. Допустим, ты берешь у одного ребенка, у одного сына, и отдаешь другому. Тогда тоже уже нельзя, потому что это ты зульм делаешь здесь. Потому что он работает, а тот на диване каждый день, и ты отдаешь ему. Там, это является... Это нельзя. Четвертая вещь, четвертое условие. Он, когда хочет забрать имущество своего ребенка, должен забрать, как он должен забрать в руках. Не только сказать, тот вещь мой, этот мой, машина мой, квартира мой, этот мой. Нет, иди забери, если все условия совпадают, и потом только будет твой. А какая проблема? А? Ну, он, допустим, может там сидит где-то в Испании, допустим. Твои все вещи мои. Нет, ты должен забрать сперва. Квартира, твои, допустим. Квартира, ключ забирает там, это документы забирает, все. А без этого нельзя. А если он отказывается давать? Не имеет права отказаться. Пятая вещь, то, что тот вещь, который забирает, он должен быть вещь, которую можно забрать. То есть он является вещь. Не является, допустим, кто-то тебя должен, который еще нету сейчас. Или, допустим, фирма какая-то принадлежит тебе, который невозможно его так взять. Он не может это забрать. То есть есть условия, конечно, ученые ставили условия, чтобы понимать этот хадис более правильно. Какая разница между подарком и между ришва, взятка? Первое – это намерение. Первое – это намерение. А второй? Взятка – это, уважаемые братья, почему нельзя давать? Потому что вред принесет. Какой вред принесет? Либо нарушает права людей, или без прав куда-то лезет. Поэтому нельзя давать. А если, допустим, ты должен там попасть, и тебя просто не пускают, ты должен туда попасть, потому что у тебя все, условия совпадают, а тебя просто там сидит какой-то паразит. Там, паразит. Не хочет подписывать. И не хочет подписывать, просто потому что ты это. Декан факультета не дает твоему сыну подписывать. Да. Потому что ты с бородой, допустим. Просто не хочет. Ты здесь, если имеешь право по условиям, тогда можешь ты платить взятку, потому что это твой вещь. Твои права нарушены. Твои права нарушены. Твои права нарушены. А если без этого... Тебя нельзя. Если там два человека, то есть два человека, они оба одинаковые. Бывает же? Оба одинаковые, все могут туда поступить. И они выбирают один из них. Ты не можешь платить здесь. Тебя нельзя платить, что? Взятка. Даже если ты достоин, но один из них они выбирают. Ну, выбор, конечно, есть выбор. Да. Когда свои права восстанавливаешь? Когда свои права только восстанавливаешь, это, конечно, надо до этого обращаться к знающим людям. Потому что ты можешь быть читать это твои права, а на самом деле это не твои права. Может, ты ошибся. Права других. Поэтому взятка это в основе является харамом. Или когда ты что-то нарушил? Вред другим идет. Вот харам. Но как вред другим идет? Как, допустим? Твои права же там, твои права. Если я как сказал, то что права двоих людей, ты не имеешь права. Вот Абдурахман, пример здесь. В роддоме женщина рожает, они обязаны принять роды. Им государство против денег. Ты если будешь 10 тысяч, тебя нормально будет принимать. А если не будет, то плохо. Так то получается. Это если ты взял каждый 10 тысяч, то уже они, эти врачи, к другим плохо относятся. Не к другим, они ко всем плохо относятся, условия у них. Они ко всем деньги даешь, у них нормально начинает они. Так возле тебя крутятся, если да. Не каждый день, то не смотрит твоей жены вообще. И за другими они не смотрят. Конечно. Ну как получается? Ничьи права не нарушают. Нормально здесь получается, да? Нет, спросите у Айдара. Дома рожает. А здесь тоже, поэтому же взятка запрещается. Потому что ты платишь за то, что ты платил. Приучаешь, так сказать. Другим относится плохо. Здесь, а все же не могут так позволить себе платить. Андрохон, ну в этой стране так принято. Ну, как, они там ко всем плохо относятся, а не за того, что ты деньги дал. То есть они ко всем изначально плохо относятся, но если ты деньги дал, то к твоей конкретно. А у нас правильно. Но если так, можно. Если является то, что они всем так они до такой степени этот испорчены до такой степени. Сами испортили люди. Да. И люди доспортили их до конца. И сами они были испорченными. Их никак наказать нельзя. Взятками испортили. И тогда, если они все испорчены сейчас в данный момент перед тобой. Взятками испортили. Да. А низкие зарплаты их испортили. Им хоть какую зарплату дай, они все равно будут взятки брать. Если бы им по 100 штук платили, плевали бы они свои червонечки. Сидели бы они спокойно, нормально все зажали. Да. Чиновники берут взятки, у них зарплаты очень высокие. Мы про врачей сейчас говорим. Какая разница? У чиновников 100 штук зарплаты, и взятку миллион дают, брат, не путай. А здесь ты про 10 тысяч разговариваешь. У человека нас границ не имеет. Вот, тем более, сам отвечаешь на это. Брат, а если это, ну, нарушил там, да, или что, права забрать хотят, что делать? Там взятка будет. На встречку не нарушать. Нет, ну права, так получилось, пишу там. Ну, или что там не заметил, или нарушил, ладно, нарушил. Могут права забрать, а у тебя работа. А по шариату ты не нарушил, короче, по их закону кутерскому нарушил, а по шариату не нарушил. Правила дорожного движения это же не кутерский закон. Это правила техники безопасности. В Египте вообще там нет правил, и светофора нету, там и никого не давит, короче. Никого не давит, я ни одного не видел, то, что там давили, короче. Там в Каире есть светофоры. В Каире 3 светофора есть. На 3 площадях. Но этот светофор, и они всегда желтые горят, и там полицейский рядом стоит. Они друг друга не пускают, никого не давит. Не, ну ответ брату как на про чего? Права. Права, конечно, интересный вопрос. Заберу у тебя права, и что ты будешь делать? Ну, допустим, вот такую вещь. Интересная вещь. Как мы все знаем, и вы знаете то, что Ибн Баз, рахимахуллах, сказал, кто едет больше 120 и разбился. Что с ним? Самоубийство. Как самоубийство? Как самоубийство сказал? Так же или нет? Он же потом по-другому сказал. Нет. Это так сказал он до конца своей смерти. До конца своей жизни так сказал. Это что является? Это мнение шейха Ибн База. Так же или нет? Это его мнение такое было, то, что он читал таким. Потому что там написано 120, ты больше ездил, это как самоубийство. Это мнение ученого. Берем второй ученый, Албани. Шейх Албани, допустим. Он, как сам пишет в своих книгах, говорит, мне сейчас 85 лет, говорит, Альхамдулилля, говорит, хвала Аллаху, дал таким мне. Мощь дал, все, рука, нога, все работают, говорит. Езжу на машине, говорит, как хочу. И он обычно ездил там не только 120, там... Чтобы успеть? Чтобы успеть, чтобы хоть чего, он ездил быстро, очень быстро ездил. Очень быстро ездил. Ему сказали то, что Ибн Баз так говорит. Он говорит, у него глаза нету, поэтому так говорит. Он-то слепой, не видит, поэтому так и говорит. Я это вижу. Куда еду? Я это вижу, говорит. И он не был согласен. И ему сказали, а? Безопасно мне надо. Ему сказали то, что этот же шейх Ибн Базу передали, то, что шейх Албани говорит, этот посмеялся и сказал, этот, а тот, кто, говорит, не видел, сколько там в суде творят, там, сколько людей уже умерли, вот так и будет говорить, уж говорит. А у нас, я вижу, сколько уже там убийства, сколько людей умерли, говорит, я поэтому сказал. Он же не видел это, поэтому так и будет говорить, он говорит. То есть это у них было два разных мнения. Даже однажды сам шейх Албани там ездил в машине и привернулся. И люди обычно там собираются, не как у нас же оставляют. На камеру снимают. Да. А там собирают, помогают и так далее. Подожди, брат. И там лежит шейх Албани. И арабы говорят, я сатер, о Аллах, скрывающий. А этот имя шейх Албани говорит, то, что это имя недостоверным хадисом. А есть похоже на него, на яситир, этот достоверный. Он под машиной говорит, не говорите я сатер, говорите я сатер. То есть до такой степени шейх Албани был то, что слабый хадис, а там не важно, как я помню. Самое главное, не говорите слабый хадис. Но все равно не отказался от своего мнения, даже перевернулся и говорит, нормально. Это... А? Да. Без этого не бывает, бывает иногда. 20 тысяч человек убивают. Они пьяные ездят? Нет, не только пьяные. Поэтому... И не уважают друг друга. Нет. Конечно, безопасное мнение у нас является, что? Муса. Муса. Конечно, у нас безопасное мнение является, что? Соблюдать дорожного движения. Правила дорожного. Ну, тоже интересно. До 1 сентября у нас что было? Одно. Сейчас поменяли. То есть... Штраф только увеличили, ничего. Нет. Поменяли. Что поменяли? На трассах что? Сколько было? 90. 100 можно было. 100 можно было. Сейчас? До 120 можно. До 120? До 110 можно. Ну и 120 еще 10 километров. То есть они могут менять, а нам нельзя ездить, если они не меняли. Они же не просто изменили же условия. Дороги шлами же? Нет, машины изменились, а дороги же улучшаются. Ну когда улучшается? Дороги еще хуже стали. А? Сперва должны дорогу улучшать, так же? Потом изменять вот это? Нет, вот на некоторых дорогах разрешили 130, на некоторых, которые... Ну про это же не что, они это не как хотят. Рахман, всем скажу, что просто условия не как хотят. Просто... За выезд не за скорость забирают. За выезд на встречке, где плохая линия, где закрыт обгон. Страшные вещи. Ну да, это страшные вещи. Обгон это другая вещь. Это скорость, это действительно машины у всех разные. Кто-то может безопасно ездить на свои 150, кому-то даже 90 на ней опасно ездить. Но вот нарушение как обгон и вот эти закрытые зоны, это вот опасная вещь. Да. Вот перед сплошной линией, по правилам должна быть прерывистая, часто прерывистая, потом обычно прерывистая идет, да? Вот в Башкирии я попался на это, да, вот в этот случай. Вот. Я захожу на обгон, и вот эта, которая прерывистая такая идет, она сразу перестает быть прерывистой, сразу сплошная. То есть вот часто прерывистая, которая вот скоро-скоро сплошная начнется, такой нету полосы. Понимаешь? Я уже все, залетаю на это. И там сидит он, естественно, в кустах, сидит, а, привет, твой должник. Вот здесь как быть? Ну да. Тут получается, судите они сами получается. Не по ГОСТу же у них разметки. Да? Разметка не по ГОСТу, с ними судиться да? Надо. Знаешь. В суде, когда права нет, брать, сказать, что не по ГОСТу разметка. Шейх Албани, когда сказал то, что можно нарушать вот это правило, он не знал, что ли, это правило не противоречит закону Аллаха так на самом деле, а сказал этого. То есть он... А? Противоречит закону Аллаха? Нет, условия дорожного движения в основе он... То есть не можем говорить все в основе не противоречит закону Аллаха, не потому что это... Не бросайте себя на погибель, а? Же есть. Не бросайте себя на погибель. Это для безопасности человека. То есть это является, во-первых, не противоречит закону Аллаха, это для безопасности, это и так далее, и так далее. Также То есть, а шейх Албани, когда выбрал это мнение, то, что можно быстрее ездить, то есть он просто так, нет, не хочу. Так же не бывает, шейх Албани. Мы знаем, даже когда перед там перевернулся и проходился там кричит, не может быть так, то, что он, нет, проблемы нет сказать. То есть у него было мнение, это, то есть не в каждом вещи, ну, конечно, это не к нам, то, что, нет, мне не нравится вот этот там, белая полоса. Я когда учился в Саудии, там, когда прав взял, там, альхамдулилля, прав, очень легко можно взять. Пять дней учишься, шестой день прав дает, альхамдулилля. Я так и взял. Учить ничего не надо, потому что там... И там, когда я учился, помню, 50 знаков я учил. 50 знаков. Здесь я посмотрел, там целая книжка, там трамвай, туда, сюда. Не... Устал я здесь. И я помню то, что мы проходили. Там две полоса нарисованы и один полоса. Один полоса нельзя обгонять. Хорошо. А две полоса тогда? Вообще нельзя обгонять. То есть один полоса, что это? Ну, при необходимости можно. Ну, не же, как мне является, это макрух, а это харам. Ну, я так и понял. Это нельзя обгонять, а это вообще нельзя. Брат, а в Египте там правила дорожного движения, там нет, они на чистую опираются, на это. А? Ну, все, есть правила, просто никто не соблюдает. Нет, правил там нету. Нету там правил. Ну, что получается, ну, ладно, вот я нахожу. Права там есть? Никто никого не давит, короче. Права там дают? Ждите, братья, дайте спрошу. Вот я, ну, нарушился, да, он мне говорит, я тебе сейчас права заберу, там, на полтора, на два года, там, да, или полтора. Все, и что мне делать? Потому что у меня машины, мне работать надо. Не знаю. И нарушать надо. Так-то... Да ладно, если это другой вопрос. Нет, если придумают, тогда да. Если придумают. Если придумают, там твои права нарушают. Там... Вот получается, короче, никак не получается. Заберут и все. Я ничего не сказал же. Я сказал, не знаю. Надо понимать, когда ты на обгон выходишь, это запрещено. В основном у нас в нормальных местах стоят знаки. Нормальных местах, неплохая видимость. Ты, брат, во-первых, подвергаешь опасность, брат. Свою ладно, никто не говорит. Чужую. Вот судный день, что скажешь, убьешь семью, да? Просто я тоже субханал, раньше тоже много ездил, по-разному, чисто раз. Иногда, конечно, можно обгонять, где-то такая полоса есть. Можно, но в основном знаки в правильных местах стоят. Просто опасность. Знаки, где попал, не стоят, значит, там часто аварии бывают. Понятно, понятно. Вот, там... Зависит, ну, не от везде человека. По правилам ставят просто знаки. Просто, ну, попал везде. Я знаю, я в одном случае, я в одном случае. Вот там знаки переносят каждый год. Если какие-то знаки будут запрещены, каждый год в разном месте знаки стоят. У меня брат. Если говорят, что здесь было больше аварий, каждый год меня... У меня брат бывший мент. Ага. И он мне рассказал, как все делать. Вот, так вот. Что... Давай, скажи, расскажи. В багажнике лежит знак. Обгон запрещен, допустим. Когда свадьба кого-нибудь будет скоро? Стоит километровый столб. Что? Стоит километровый столб. Ну, столб со знаком стоит. Они подходят, там держат на него знак. Потом в конце рабочего дня снимают. Это твой брат. Ну, сейчас это было уже много лет назад. Но это все соблюдается. Разметку они тоже, да, наклеивают? Там знак преимущества перед... Разметка – это другое дело. Разметка, где сплошная, там запрещено. Разметка, она тоже делается порой неправильно. Вот он, когда... Вот он мне рассказал случай, как раз неправильно поставлен знак. Я тоже после того, как он ушел. Он же знает, куда звонить нужно. На трассе на Казанской, там есть участок, где вот две полосы в одну, две в другую. И там вот под горку стал знак 50. Одно время, долгое время. Он... звонит. Я такой-то называет свои данные, то есть права свои, там, фамилии, имя, отчество полностью называет, говорит, на таком-то километре стоит знак. Объясните, ну, разберитесь, почему стоит такой знак. То есть здесь такого знака быть не должно. А они обязаны отвечать. И буквально там через некоторое время он опять там проезжал, уже знака не было. Вот здесь вот, когда из Челнов приезжаешь, некоторое время стоял знак 70. Да. Вот там, где дорога-то разделенная у нас. 70 стоял знак. Он тоже позвонил, тоже его убрали. То есть знаки специально. У тебя стали. Брат хороший. Почему там 51 стоял? Там брат. Там авария была. А? Где Казахстан? На Казахстане? Ну, да. Ну почему? Там вот это. Ну, это потом, же... когда это сделали, просто забыли нет, знак убрать. Нет, нет, нет, брат. Они здесь должны на Гесовском мосту. На Гесовском мосту тоже 40 стоит знак. Весной дорога разбита была. Уважаемые братья, уважаемые братья, конечно, если ставить этот знаки, которые стоят у нас, разумные, совершеннолетние, нормальные люди, мы должны соблюдать. Компетентные еще, скажи, самое главное. А? Да. А если нормальные люди, разумные люди, и также, которые для этого надо какой-то учреждение закончить, не только же ставишь, как хочешь, так же. И также, чтобы правильно если ставили, нормально, надо соблюдать это. Никуда не денешься. А если там, как Али рассказывал, там... Деньги нужны сегодня. Да, в багажнике там стоит. Это же уже... Беспредел. Они все это делают, чтобы это же... Ты же знаешь, что и Даша знаем, конечно же, работал уже сейчас же. Да. С ним... там работал просто. С ними работал. Ну, с ними работал. Да. Поэтому, уважаемые братья, это, то есть, невозможно сказать, невозможно. Поэтому я думаю, то, что где я учился, там 50 знаков только есть. Я просто случай даже расскажу интересный, может, просто самим интересно было. Давай. Потом у меня братишка есть двоюродный, он сюда один раз одно время ехал домой, под утро, и здесь около Челнов его гаишник остановил. Просто что-то он там его остановил. Он садится к нему, и тот говорит, что ты там едешь, так и сяк. Ну, видимо, настроение хорошее у того. Он говорит, ты что, много что заработал? Тот берет, говорит, сволочь, говорит, издевается еще. Достает вот такую кучу, у него в руке не помещается. И говорит, еще не считал. Вот и все, что можно про них говорить. Бизнесмены они. Люди учатся годами, деньги вкладывают, чтобы что-то заработать. А им ничего не надо вкладывать, и нигде ничего заканчивать. Пришел. Поступил куда? Взял, все ты бизнесмен хороший. За год они квартиры в Казани покупают. О чем говорить, субханаллах? О чем говорим о справедливости? Гаишники откуда вышли? Из народа вышли же, правильно? Не с Луны прилетели. Значит, народ такой плохой. Ну, субханаллах. У тебя, знаешь, у тебя вот будет понятие такое, сами виноваты. Конечно. Ну, сами виноваты. Правители плохие, гаишники плохие, врачи плохие. Каждый сам будет отвечать перед Всевышними, да, по отдельности. Я виноват, что он гаишником стал, что он хоть деньги щемит с людей. А? Что? Что, сколько? Сколько? Нарушай дальше, короче, все, и ловим. Молодец. То есть, если не остановишься, 700 рублей. А если остановится, как там... Какой-нибудь массаж сделать. Права лишь. Нет, там доказать надо еще. На штрафстоянка. Я одну вещь скажу, то, что просто это, недавно брали интервью у этого, у одного руководителя ГАИ. И он такие слова сказал мне. Фасик или не фасик? Сейчас сам послушаешь, что он сказал. Он сказал, очень печально, говорит, когда смотришь, и люди, когда за 10-15 минут, чтобы быстрее куда-то приехать, когда вот эти страшные аварии ты наблюдаешь, да, думаешь, субханаллах. Я говорю, субханаллах. Я просто всем на себя делаю, знаете, не надо никуда торопиться. И за 15 минут, ну, ты знаешь, собственно, Мадыша Хазрат Мусульман. Да. Ты видел видео, как он убился? Ну, вот, я короче, слышал. Выскочил, вот такая дорога от Мамадыша до Нижнекамска. Он на обочину выскакивает, обгоняет, там обочина такая, выскакивает на дорогу на эту, там, ну, понесло ее на встречку в эту фуру. У фуры там где-то регистратор. 4 человека убил, брат. Что вы судный день скажете? Субханаллах, я не знаю. Я что не знаю. Так это ведь Хазрат был Мумадышев. Это не вообще по-разному, говорю вам, поясняю. Это... Просто отвечать потом, сколько денег будем завтра. Да, да, есть некоторые просто рея показуха, ну, тоже, даже вообще ширком связано, да, уже это, мало ли какой-то большой ширк, это, вот, хочу, ну, это, лесочек. Ну, где-то. Небольшой шир, потому что ты что, ну, сразу большой шир. Я большой или маленький шир, короче, это чем это? Репа, казуха-то. Бывает некоторые. Показуха же это в делах религии, а не в бытовых вещах. Ну вот я вот сижу за рулем, и вот мне шахал. Это хвастовство называется. Хвастовство. А? Перед тобой я вот хочу похвастаться. Это рия показуха. Это ты намаз что ли? Который взят посмотреть. Если человеку деньгами дает, а кто-то за него говорит, например, весомое, так тебе шлицо, властное лицо за него говорит, то же самое взят плохо. Не понял. Ну человек что-то не может сделать, а другой властный говорит, ну, за него. Дайте мне пройти. То же самое взятки. Через связи. Допустим, его остановили, он говорит, позвони тому, он ему позвонит, говорит, это взятки кинуть. Это просто нам принавести начальник, а тот генерал, короче, генерал звонит. Ну, допустим, твой дядя там работает или твой. Дядя мой тоже начальник, связь привык. Кстати, это одно и то же, похвастался и репа казуха, это одно и то же. Айдар, помнил все, а? Я бываю в делах религии, поклонений. Уважаемые братья, продолжаем нашу тему. Спроси меня, я не знаю. Че? Дурахман. У нас вторая тема сегодня, иншалла, насчет ария. Время есть еще? 20.01. Во сколько за? А? Брат, Мусын хотел вопросы задать, но это важно. Вот, например. Подожди. Ария проходим, уважаемые братья. Ария, что это ария? Ария, когда ты менфа, то есть использование какой-нибудь вещь даешь бесплатно. Какую-нибудь вещь, допустим, машину, допустим, даешь просто временное использование. Временное использование. Допустим, брат у тебя попросил что-то, или сосед попросил, ты бесплатно даешь ему. У него, конечно, он не такой большой тема. Самая главная вещь, то, что это является, если ты у него берешь за это денег, что является? Аренда. Это является аренда. А если бесплатно отдал, это является что? Пользование. Временное пользование. Временное пользование. И вот этот, который ты отдал для временного пользования, ты можешь возвращать его когда? Когда? Захочешь. Когда захочешь. В любой момент ты можешь возвращать его, потому что это твой вещь. Это является твой вещь. И на этом является у нас хадис. То, что однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял у Сафван ибн Умайя, для войск взял, для свою, чтобы при битве Хунейн, до этого взял, сколько-то там кольчуг, 300 или 30. И Сафван говорит, ты что, просто так взял, что ли, Мухаммад? Нет, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, это ария. Ария, то есть временное пользование, и я гарантирую его. Поэтому, когда ты кому-то отдаешь что-то, у тебя рука какая является? Гарантированная или? Гарантированная рука. А никакой рука не является? Недоверительная рука. Гарантированная рука. Когда берешь, да? Да, когда берешь. Когда берешь что-то, у тебя является рука. Гарантия. Вроде машину взял у брата и сломал. Брат уж извини, нет, ты должен починить его или заплатить ему и так далее. Допустим, посуду взял у соседа, для, там исправлять какой-нибудь там мажлис и так далее. И какой-нибудь там разбил что-то. Ты должен возместить вот этот А? Вот это вот посуды. И, конечно, какие вещи можно взять временное пользование, которые после использования остаются. Остаются после использования. А которые не остаются? Не является уже. Допустим, взял там картошка. Для временной пользы. И покушал, мешок отдаешь. Который остается. А? Нет, это уже не является временным пользованием. Который остается. А который не остается, уже это не является временным пользованием. Допустим, взял какую-нибудь вещь, за него кто должен платить здесь? Допустим, машину дал, за бензин кто должен платить? Есть здесь тоже разногласия между чем. Некоторые говорят... Я знал, значит, я буду здесь. Еще и штрафы заплатили. Потому что ты ради Аллаха дал. У них ученых не просто так, они, мы-то смеемся, потому что у нас такую вещь уж поменяли наши этот, метод размышления, то, что мы думаем, то, что мы думаем, материально всегда думаем. То, что всегда думаем по материальному. Так же? Они думают, наоборот думают. Они думают, то, что про награду. Ты же здесь что хочешь? Ты дал ему? Ты дал. Ну, допустим, грязный посуду можешь давать? Нет, ты должен мыть, все нормально отдавать. Потому что ты ради Аллаха даешь. Не просто потому, что он сосед. Или не просто потому, что он брат твой. Нет, потому что ты ради Аллаха даешь. Поэтому, если когда отдаешь машину, допустим, для временного пользования, ты отдай его с полным баком. А все в Москву надо съездить. Ну, и там запаски еще там, как канистры. А вот если он тебе продукты, мешок отдаст, с мешком продукты, нет, он уже здесь, не обязательно отдаст, он тебя должен вернуть, как взял, так и должен вернуть тебя. Как взял. Кроме те вещи, которые обычно тратятся. Допустим, ты взял, допустим, какую-нибудь одежду. Он же, когда одеваешь, все равно... Изнашивается. Ты не можешь так же отдавать ему, так же? Или взял, допустим, машину. Все равно там же колесо в Москву съездил туда-обратно, колесо уже кушает. Ты же не можешь... Есть другое мнение. А? Есть другое мнение. Ты вообще вообще лапа. Ты сейчас совсем на что приходишь? К одному брату дай, короче, денег. Ну, это является желательно. То есть не обязательно отдавать, это является... Баранов на вырастку. А это почему? Почему так говорят ученые, уважаемые братья? Потому что они думают про другую вещь. Мы думаем про другую вещь. Они думают, то, что это ради Аллаха даем. А мы... Подожди, Тукталя. А тот, который взял, допустим, я у тебя взял машину. Я могу отдавать кому-нибудь, либо другой, другому? По договоренности? Нет, в основе я... Не могу, не имею права отдавать, потому что он только меня разрешил. Вот здесь люди многое ошибаются. Взял ручку у кого-то, и кто-то попросил, дай меня ручку там подписать. Это твой или не твой? Не твой. Или, допустим, там что-то, обычно там миск взял, мазк. Брата, да. Он вдруг попросил и по кругу пошел. Это нельзя, потому что он только тебя же отдал, не сказал. Ну, после этого, конечно, этот постеснялся уже, дайте обратно, я вам не дал. Но так-то ты должен у него попросить. Вот он просит, можно или нет? Можно или нет? Подожди, Туктали. Что-то Абламыш постоянно убегает. Кто кого в том ты идешь, что Муса, только ты такой правильный, ничего. Я хочу действительно задать конкретный вопрос. Вот если вопрос хозяин даст, например, на сохранность мешок картошки на месяц, например, и потом мешок картошки, если протухнет, то что он должен делать-то? Поняли, уважаемые братья? Поняли. Возвращать будешь мешок картошки. Откуда его взять-то? Не знаю, брать не надо было. Зачем ты взял тогда картошку? Ну это завтра, иншалла, будем проходить там мешок картошки туда-сюда. И у нас осталось 2 дня. Завтра, иншалла, урок-то будет. Не будет. Будет! Как не будет? А? Иншалла. Здесь будет урок? У нас будет, иншалла, урок здесь. Тоже можно задать? А то есть говорил по поводу лучше, да? Ну, если дал справа, да? А если, допустим, в обычаях, да, у этого народа, лучше это же поведение что? Ну, или мелочь какая-то? Если знаешь именно этого человека, то, что он разрешит, тогда можно. Тогда можно. А если нет, тогда нельзя. Так, можно? Вот важный вопрос. Смотри, например, я купил машину, да, и у меня такой нет. Вот сейчас поеду и буду всем показывать, хвастаться. Это рия-показуха или как вот по шаре? Что это такое рия? Показуха. Рия... Не, может, я не прав, это поправь, но я просто те же вопрос задаю. Рия поклонением бывает или в каждой вещи бывает? Вот это я хочу узнать, потому что мне муслим стал, он говорит, поклонение, короче. Да, поклонение. Вот. А если я еду и хвастаюсь, это как это получается? Это хвастовство уже. Ну за это грех мне есть, нет? Да, за хвастовство есть это грех. Малый шир, там, вот. Но это не грех. Является рия. Но это шир, это уже не является, да? Там, мало, это просто грех. А пара святая значит это? А? Это тоже рия по-арабски или по-другому? Может быть, на арабском языке не шариатский этот термин, а просто арабский термин, может быть, рия. Также можно и привыкнуть, короче, потом уже и в поклонение перейдет все это, правильно же? Ну да, это опасно, конечно. Не, просто это не ширс, это грех, не ширс. Мы сейчас узнаем опасный момент, просто я лекции другие слушаю, там по-другому говорю. Подожди, муслим. Если человеку доверяешь, вот этому брату, доверяю я ему 50 тысяч долг даю без поручиков, без записки, без ничего. Я ему доверяю. Можно или нет? Можно. Без поручителей, без записки? Можно, да? Без ничего можно. Можно, с обоих согласия должен быть? Нет проблем. Допустим, в аренду дал, потом он, конечно, согласен будет, ты тоже согласен, правда, но нет. Ты пианино сказал, да? Пианино тяжелое, это металл ему. Плюс спалил, металл остался. Можно дать металл? Можно. А? Можно. Ты про наложницу не договорил. О, ребенок. Чье имя? Наложница. Наложница сейчас мы тоже в университете нормально не проходили, потому что они сказали, сейчас нету, мы не будем проходить его. Либо сейчас вот мы же говорили, что если человек дает там определенный долг, то просить какую-то услугу нельзя. Давай. Попросить какую-то услугу нельзя сделать. Допустим, да, определенный долг, то давай мы там сделаем, что это риба или нет? Риба. Риба как? Что такое риба вообще? Здесь хадис есть от сподвижников. Каждый долг, который после него есть какой-нибудь польза, это риба сказали.